Часть четвертая. Глава первая. Когда слуга назвал барону де Канебраве имя посетителя, он против обыкновения не велел сказать, что никого не принимает и визитов не отдает, а бросился вниз по лестнице, пересек широкую, щедро освещенную утренним солнцем площадку первого этажа, и там у входа убедился, что не ослышался. Да, это был он. Молча барон протянул ему руку, пригласил войти. Мгновенной вспышкой предстало в памяти все то, что он старался забыть на протяжении стольких месяцев. Пылающий фазенда Колумби, Канудас, болезнь Эстеллы, его отход от политической деятельности. По-прежнему, не произнося ни слова, точно онемев от появления этого удивительного гостя, внезапно воскресившего прошлое, барон привел его в свой кабинет, где обычно проходили важные деловые свидания. Несмотря на ранний час, там было уже жарко. Солнце пробивалось сквозь густую листву фруктовых деревьев, стальным клинком сверкала в его лучах далекая полоска залива. Барон задернул шторы, и комната погрузилась в полумрак. «Я знал, что вас удивит мой приход», — сказал гость. И барон вздрогнул, снова услышав знакомый пронзительный фальцет. «Мне сказали о вашем возвращении из Европы, и вот захотелось повидать вас. Буду откровенен. Я пришел просить работу». «Садитесь», — ответил барон. Он слушал гостя как во сне, не вникая в смысл его слов, жадно всматриваясь в него и сравнивая свое теперешнее впечатление с тем, какое осталось у него, когда в Колумбе, немногочисленной свите полковника Морейро Сезара, он видел его в последний раз. «Он и не он», — подумалось ему. Репортер, сперва служивший у него в «Диарио де Баия», а потом перешедший в «Журнал де Нотисиас», запомнился ему почти юношей. Теперь, скрючившись в три погибели, перед ним сидел старик. Лицо было изрезано морщинами, волосы пятнала седина, бессильно обмякшее в кресле тело казалось немощным и дряхлым. На нем была рубашка без пуговиц, ветхий грязный жилет, вытертые, обмахрившиеся лоснящиеся штаны и грубые башмаки, какие носят объездчики скота. «Да, теперь припоминаю», — сказал барон. «В Европе я узнал, что вы живы. Мне писали, у нас объявился призрак, но я по-прежнему считал вас пропавшим без вести или погибшим». «Я не погиб и не пропал без вести», — совершенно серьезно произнес тонкий гнусавый голос. «Слыша я по 10 раз на день то, что сейчас услышал от вас, я постепенно понял, что своим затянувшимся пребыванием на этом свете сильно разочаровал общество». «Откровенно говоря, мне нет никакого дела до того, на каком вы свете», — вырвалось у барона, и он сам удивился своей грубости. «Я даже предпочел бы, чтобы вас не было в живых. Все, связанное с Канудасом, мне ненавистно». «Я слышал о том, что случилось с вашей женой», — сказал репортер, и барон приготовился к неизбежной бестактности. «Я знаю, что она потеряла рассудок. Это большое несчастье». Наткнувшись на взгляд барона, он испуганно осекся, поморгал, прокашлялся, снял очки и стал протирать их краем рубашки. Барон мысленно похвалил себя за то, что не поддался внезапно возникшему побуждению выкинуть гостя вон. «Ну вот, все стало на свои места», — произнес он как мог любезно. «Несколько месяцев назад я получил письмо от Эпаминондаса Гонсалвеса, где было сказано, что вы вернулись в Сальвадор». «Вы в переписке с этим негодяем?» — дрогнул гнусавый голосок. «Ах да, он же теперь ваш союзник!» «Вы и так нелестно отзываетесь о губернаторе Баии», — улыбнулся барон. «Он что, отказался взять вас в свою газету?» «Напротив, хотел даже прибавить мне жалование», — ответил репортер. «Но при одном условии. Я забуду все, что произошло в Канудасе». Смех его, похожий на клёкот какой-то диковинной птицы, внезапно сменился приступом безудержного чихания, от которого он чуть не свалился с кресла. «Я смотрю, Канудас сделал из вас настоящего журналиста», — улыбаясь, заметил барон. «Вы изменились. А вот мой союзник Эпаминондас остался в точности таким, как был». Он подождал, пока репортер сморкался в синюю тряпицу, которую вытянул из кармана. «Еще и Эпаминондас писал мне, что вас постоянно видят с каким-то странным субъектом, карликом, что ли. Это так?» «Так. Это мой друг», — кивнул репортер. «Я перед ним в долгу. Он спас мне жизнь. И знаете чем? Рассказами о Карле Великом, о 12 перах Франции, о королеве Магалоне, ужасной и назидательной истории Роберта Дьявола». Он торопливо сыпал словами, потирал ладони, вертелся в кресле. Барон вспомнил, как академик Таль де Азеведо, несколько лет назад гостивший у него в Колумбе, часами, как зачарованный, слушал ярмарочных певцов, записывал за ними каждое слово и клялся, что они распевают подлинные средневековые романсы, вывезенные в Бразилию первыми португальцами и сохранившиеся здесь, в сертанах, в неприкосновенности. Тоска, мелькнувшая в глазах репортера, привлекла его внимание. «Его еще можно спасти», — услышал он умоляющий голос. — У него чахотка, но можно сделать операцию. Доктор Магальянс из португальского госпиталя спас уже многих. Я хочу помочь ему, но для этого нужны деньги, нужна служба. Для этого, но и для того, чтобы не умереть с голода. Барон заметил, что при этих словах он смущенно замялся, словно признаваясь в чем-то постыдном. — Никак в толк не возьму. С какой стати я должен помогать вашему карлику, да и вам тоже? «Нет, разумеется, не должны», — ответил репортер, хрустя пальцами. «Я решил рискнуть. А вдруг удастся тронуть ваше сердце? Раньше вы славились своей щедростью». «Обычное притворство политического деятеля», — сказал барон. «Теперь я от политики отошел, и репутация человека великодушного мне больше не нужна». Тут он увидел в саду хамелеона. Это случалось нечасто. Тот умел так слиться с камнем, с травой, зеленью кустов и корой деревьев, что заметить его было трудно, даже стоя совсем рядом. Вчера вечером он уговорил Эстеллу Себастьяну выйти в сад, подышать свежим воздухом под фикусами и манговыми деревьями, и усевшаяся в плетеное кресло баронесса от души забавлялась, глядя на хамелеона, которого различила в зелени легко, как в былые времена. Когда хамелеон проворно кинулся прочь при первом шаге в его сторону, барон и Себастьяна видели улыбку у нее на устах. А сейчас зеленовато-коричневый прыткий зверек притаился в корнях мангового дерева, и заметить его можно было только по вздувшемуся и опадавшему гребню спинки. «Милый мой», — думал барон, — «всем сердцем благодарю тебя, дружище, за то, что развеселил мою Эстеллу». «Кроме этого тряпья у меня ничего нет», — сказал репортер. «Когда я вернулся из Канудоса, обнаружилось, что хозяйка квартиры продала все мои вещи». Редакция «Journal de Noticias» взять на себя уплату долга не пожелала. Помолчав, он добавил. Книги тоже были проданы. Время от времени я нахожу кое-что на рынке Святой Варвары. Барон подумал, что потеря книг должна была особенно больно поразить этого человека, который лет 10-12 назад говорил, что цель его жизни — стать бразильским Оскаром Уайльдом. «Хорошо», — сказал он. «Я беру вас в «Диарио де Баия». В конце концов, журналист вы неплохой. Репортер стащил себе очки, побледнев, замотал головой, не находя слов благодарности. Какая разница, думал барон. Ради него я это делаю, ради карлика, ради хамелеона. Он взглянул в окно, но тут же отвернулся в разочаровании. Хамелеон то ли исчез, то ли почувствовал, что за ним наблюдают, и растворился в зелени, совершенно слился с нею. «Он ужасно боится смерти», — проговорил репортер, снова надевая очки. «Это вовсе не значит, что он с той же силой любит жизнь. Жизнь его чудовищна. Еще мальчиком он был продан какому-то цыгану, и тот показывал его на ярмарках, как диковину, наживаясь на его уродстве. Но смерти он боится столь неистово, что этот страх помог ему выжить. Ему, а заодно и мне». Барон внезапно пожалел, что согласился дать ему место. Это связывало их какими-то узами. Он не желал иметь ничего общего с человеком, поминутно напоминавшим ему о Канудосе. Но вместо того, чтобы намекнуть репортеру, что время его визита истекло, он вдруг сказал: «Воображаю, каких ужасов вы навидались». Он кашлянул, сердясь на себя за то, что поддался любопытству, но все же добавил: «Там, в Канудосе». «По правде говоря, я ничего не видел», — тотчас ответил репортер, клонясь всем своим скелетоподобным телом вперед и сейчас же выпрямляясь. «В тот самый день, когда был разгромлен 7-й полк, у меня разбились очки, и я 4 месяца видел только тени, силуэты и чьи-то смутные фигуры». В голосе его звучала нескрываемая ирония, и барон подумал, что сказано это было назло, чтобы неучтиво намекнуть, что на эту тему он говорить не желает. «Я не понимаю, почему вы не смеетесь», — вновь раздался издевательский голос. «Все смеются, когда я говорю, что ничего не видел в Канудосе. Конечно, это очень смешно». «Да, действительно», — произнес барон, поднимаясь. «Это очень смешно, но мне неинтересно. Так что я их не видел, но слышал, трогал, чувствовал. И потому знаю все, что там происходило», — продолжал репортер, глядя на него из-под очков. Кое-что я смог себе представить. Он засмеялся с неожиданным лукавством, не сводя с барона пристального взгляда. Тот снова опустился в кресло. «Вы в самом деле пришли ко мне за тем, чтобы попросить работу и рассказать об этом карлике? Он и вправду существует?» «У него открылось кровохарканье, и я хочу помочь ему», — ответил гость. «Но пришел я не только за этим». Он опустил голову, и барон, глядя на спутанные полуседые волосы, засыпанные перхотью, попытался представить себе выражение водянистых глаз, устремленных вниз. В голове у него мелькнула нелепая мысль. Репортер принес ему весть от Галилео Галя. «О Канудосе забывают», — голос гостя прозвучал еле слышно, как затихающее эхо. «Последние воспоминания будут заглушены музыкой ближайших карнавалов в театре Политеама». «О Канудосе?» — пробормотал барон. «И Поминондес прав, когда не хочет, чтобы об этом слишком много говорили. Пора и нам позабыть его. Слишком много там было непонятного, путанного, тягостного. Это никому не нужно. История должна служить примером для подражания, должна наставлять и вразумлять. А в этой войне некого венчать лаврами, и никто не понимает, что же все-таки там происходило. Потому и решено опустить занавес. Это разумно. Это послужит на благо». «Я не позволю забыть Канудос», — вдруг произнес репортер и устремил прямо на барона пристальный взгляд своих косоватых глаз. «Я поклялся, что не допущу этого». Барон улыбнулся, но не потому, что его рассмешила неожиданная выспренность этих слов. Просто за тканью гардин, за кирпичной кладкой стены, в сверкающей зелени травы, под узловатыми ветвями питанги вновь возник из небытия хамелеон. Длинный, зеленоватый, неподвижный, с бугристой, как горная гряда, спинкой, почти прозрачный, переливающийся всеми цветами радуги, словно драгоценный камень. «Добро пожаловать, дружок», — подумал барон. «Каким образом?» — спросил он, чтобы хоть что-то сказать. «Есть только один способ сохранить память о событиях», — раздалось в ответ бормотание репортера. «Написать о них». «Против этого трудно что-либо возразить», — кивнул барон. «Вы хотели быть поэтом, драматургом. Теперь решили написать историю событий, которых не видели. Разве виноват этот жалкий человечек в том, что Кастелли никогда уже не вернутся радость жизни и ее светлый ум?» — подумал он. «Как только мне удалось отбиться от назойливых наглых зевак, я засел в читальном зале исторической академии, стал просматривать газеты, собирая все, что имеет отношение к Канудосу. Я изучил подшивки «Journal de Noticias», «Diario de Bahia», «Республикана», прочел все, что писали другие, свои собственные статьи. Этому нет названия, это что-то невероятное. Это заговор, в который оказался вовлечен весь мир. Это всеобщее помрачение рассудка, массовый психоз». «Я вас не понимаю». Барон позабыл о хамелеоне и даже о жене. Он с интересом смотрел на репортера, скорчившегося в кресле так, что колени касались подбородка. «Орды фанатиков, кровавые маньяки, сертанские людоеды, выродки, чудища, отбросы общества, слабоумные, детоубийцы, сброд и сволочь», — скандируя, произнес репортер. «Некоторые из этих определений мои. Я и в самом деле так думал, когда писал». «А теперь собираетесь создать апологию Канудоса?» — спросил барон. «Вы всегда казались мне человеком не без странностей, но все же не до такой степени, чтобы просить у меня содействия вашей затеи. Вам должно быть известно, во что обошлась мне эта история. Вы знаете, что я потерял половину своего состояния. Вы знаете, что из-за Канудоса я пережил величайшее несчастье, ибо и стало...» Он замолчал, чтобы дрогнувшим голосом не выдать себя, и поглядел в окно, прося помощи. И помощь пришла. Хамелеон, прекрасное вечное порождение доисторических времен, равно принадлежащее растительному и животному миру, спокойно нежился в ослепительном сиянии утра. «Но тогда были хоть эти определения, по крайней мере, мы все так и считали», — продолжал репортер, точно не слыша его. «Теперь ни слова. О чем теперь говорят в кафе, на улице Чили, на рынках, кабаках? О Канудосе? Нет. Говорят о воспитанницах приюта Святой Риты, которых растил директор. Говорят о новых пилюлях от сифилиса, изобретенных доктором Силвой Ламой. Говорят о новой партии русского мыла и английской обуви, поступивших в магазины фирмы Кларк». Он снова взглянул на барона, и тот заметил в близоруких глазах репортера ужас и гнев. «Последнее сообщение о Канудосе появилось в газетах 10 дней назад. Знаете, что там сказано?» «Я не читаю газет с тех пор, как оставил политику», — сказал барон. «Даже свою собственную «Диарию де Баия» в руки не беру». Там описывается возвращение в Рио-де-Жанейро специальной комиссии столичного общества спиритов, которую послали в Канудас для того, чтобы они призвали потусторонние силы на помощь в борьбе с мятежниками. И вот, выполнив свою миссию, она вернулась в Рио. Приплыла на пароходе Рио-Вермельо вместе со своими трехногими столиками, стеклянными шариками и прочей дрянью. С тех пор ни слова. А ведь не прошло еще и 3 месяцев. «Мне что-то расхотелось вас слушать», — сказал барон. «Я ведь вам уже говорил, это больная тема». «Я должен узнать все, что знаете вы», — торопливым заговорщицким шепотом прервал его репортер. «А знаете вы многое. Вы посылали им муку, пригоняли скотину. Вы общались с ними, вы говорили с Меченым». «Что это? Шантаж? Неужели репортер решил припугнуть его, чтобы выманить деньги?» Барон почувствовал разочарование от того, что вся эта многословная таинственность получила такое простое и вульгарное объяснение. «Антония Виланова сказал мне правду?» — спрашивает Джон Апостол, с трудом выплывая из сладкого забытия, в которое погрузили его прикосновения тонких пальцев. Катарина перебирает пряди его волос, ищет в шее. «Я не знаю, что сказал тебе Антонио», — отвечает Катарина, не отрываясь от своего занятия. «Ей хорошо сейчас», — думает Джон Апостол. Потому как изменился ее голос, по вспыхнувшим в глубине темных глаз огонькам, он всегда безошибочно узнает, когда приходит эта минута. Люди много толкуют, что Катарина всегда точно с похорон, что от нее слова не добьешься. А уж смеха ее никто не слышал и подавно. Ну и пусть толкуют. Жоан видел ее улыбку, беглую, мимолетную, стыдливую. Жоан говорил с ней, говорит и сейчас. «Ты просила его передать, что если мне за гробом суждены адские муки, то и ты не хочешь их избегнуть». Пальцы Катарины замирают, как в те минуты, когда она обнаруживает вошь, но тут же снова принимаются за дело, и снова Жан погружается в блаженное оцепенение. Босой, голый до пояса, лежит он на плетеном из ивняка топчине в глинобитном домике на улице младенца Иисуса. А за спиной стоит на коленях Катарина, ищет у него в голове. Как слепы люди, даже жалко их. Не тратя слов, они с Катариной могут сказать друг другу больше, чем самые языкатые кумушки Канутуса. Солнце уже высоко, его лучи пробиваются сквозь неплотно пригнанные доски двери, сквозь прорехи и дыры в синей тряпке, которой затянуто окно. Снаружи слышатся голоса, вопли и визг снующих взад вперед детей. Город живет своей обычной жизнью, словно и нет никакой войны, словно не ушла целая неделя на то, чтобы очистить заваленные трупами улицы Канудаса. Его защитников похоронили по обряду, а тела солдат выбросили на съедение стервятникам. «Просила», — щекочут его ухо губы Катарины, — «если тебе уготован ад, я пойду за тобой и туда». Протянув руку, Жоан осторожно обнимает Катарину, притягивает ее к себе на колени. От того ли, что она так хрупка, или от того, что раскаяние не перестает его мучить, Жоан всегда боится причинить ей боль или оскорбить, и знает, что стоит ему лишь взять ее за руку, как он почувствует сопротивление. Он готов разжать объятия. Близость непереносима для нее, и Жоан приучился обуздывать себя, хотя это и нелегко далось. Ведь он любит Катарину. Столько лет они вместе, обладать ею ему пришлось лишь несколько раз. Задыхаясь, чувствуя, как колотится сердце, он должен отстраняться, смирять свои порывы. Но сегодня Катарина плотнее усаживается у него на коленях, теснее прижимается к нему всем телом, тонким, слабым, безгрудым телом с выступающими под кожей ребрами. «Знаешь, там, в Доме спасения, я боялась тебя», — говорит она. «Надо было перевязывать раненых. Солдаты стреляли и кидали на крышу горящие факелы. А я все равно боялась. Тебя боялась». Голос ее звучит ровно, бесстрастно, отчужденно, словно она говорит о ком-то постороннем. Но в Жоане просыпается желание. И руки его, скользнув за ворот ее широкого платья, начинают гладить ее спину, плечи, едва заметную грудь. Жоан приникает ртом с выбитыми передними зубами к ее шее, к щеке, ищет ее губы. Катарина не противится его поцелуям, но не отвечает на них. А когда Жан хочет положить ее на топчан, тело ее напрягается. Тотчас, разомкнув кольцо своих рук, Жан, все еще не отрывая глаз, прерывисто и глубоко вздыхает. Катарина встает, оправляет свое одеяние, снова завязывает упавший на пол голубой платок. Потолок в их лачуге такой низкий, что пробираюсь в угол, где хранится, если есть что хранить, вяленое мясо, фасоль, лепешки. Катарина должна наклоняться. Жан следит за ее движениями и думает о том, сколько дней или недель не удавалось ему посидеть вот так, вдвоем с женой, отрешившись от мысли о войне, об антихристе. Катарина приносит деревянную миску с фасолью, деревянную ложку и снова садится на топчан рядом с Жаном. Они принимаются за еду. Три ложки Жану, ложку Катарине. «А верно говорят, что это индейцы из Миранделлы отстояли Беламонте», — шепотом спрашивает Катарина. «Так сказал мне Жакин Макамбира». «Верно. Индейцы из Миранделлы, чернокожие из Макамба и все остальные не дали псам войти в город», — отвечает Жуан. «Но индейцам и впрямь честь особая. У них ведь ни карабинов, ни ружей. Да, они ни за что не хотели иметь дело ни с огнестрельным оружием, ни с динамитом, ни с петардами. То ли не доверяли, то ли боялись, то ли просто упрямились. И все уговоры Жуана Апостола, братьев Виланова, Педрона, Жуана Большого, Макамбиры пропадали в туне. Косик только мотал головой и обеими руками делал такое движение, словно отбрасывал от себя какую-то мерзость. Он, Жуан Апостол, незадолго до прихода солдат снова предложил научить индейцев, как нужно заряжать и чистить винтовки, дробовики и ружья, и снова ему ответили отказом. Жан подумал тогда, что индейцы карири и на этот раз не примут участие в схватке. Ведь не дрались же они под Уауа и на отрогах Камбая. Сидели по своим вигвамам, словно война их не касалась. «Со стороны Миранделлы Беламонта не защищен», — говорил он. «Одна надежда, что Господь не пустит их оттуда». Однако солдаты появились именно там. И только там они не продвинулись ни на пять, думает он сейчас. Их не пустили эти угрюмые, неразговорчивые, непостижимые создания, вооруженные луками, копьями, ножами. Господь явил чудо. «Помнишь, как наставник в первый раз привел нас в Миранделлу?» — спрашивает Джон, отыскав взглядом глаза жены. Катарина кивает. Фасоль съедена, и она уносит пустую тарелку и ложку к очагу, а потом возвращается на прежнее место, тоненькая, босоногая, сосредоточенно раздумывающая о чем-то. Голова ее то и дело касается закопченного потолка. Жан, осторожно обхватив ее за спину, помогает ей устроиться поудобней, и они замирают, слушая, как то в отдалении, то совсем рядом шумит город. Они могут сидеть так часами, не шевелясь, не разговаривая, и, должно быть, ничего лучше этих часов в их жизни нет. «В то время я ненавидела тебя так, как ты раньше ненавидел Кустодию», — шепчет Катарина. Миранделла — индейское поселение, основанное в XVIII веке монахами-миссионерами из Массакара, клином врезалось в окружавшие Канудас-Сертаны. От Памбала его отделяли четыре лиги песчаной пустыни, густая кое-где вовсе непроходимая каатинга и чудовищный зной. У того, кто отваживался пуститься в путь, растрескивались губы и ссыхала кожа. С незапамятных времен эта деревушка на вершине холма была местом кровавых и жестоких столкновений. Индейцы отстаивали свои земли, белые старались их захватить. Индейцы жили в своих хижинах, раскиданных вокруг храма Вознесения, каменной под соломенной крышей, с выкрашенными в голубое окнами и дверью церкви, выстроенной лет 200 назад, и на каменистом пустыре, где росли только 2-3 кокосовые пальмы и высилось деревянное распятие. Белые населяли окрестные фазенды. Это соседство служило причиной непрекращающейся глухой розни, которая то и дело оборачивалась открытой враждой, бесконечными стычками, налетами, поджогами, убийствами. Индейцы, их было всего несколько сотен, ходили полуголые, добывали себе пропитание охотой, без промаха посылая в цель отравленные стрелы и дротики, говорили на языке своих пращуров, уснащенным португальской бранью. Эти угрюмые и жалкие люди — не желали знать ничего, кроме своих хижин, крытых листьями ико и клочков возделанной земли, где они выращивали маис. Взять с них было нечего, и потому ни шайки бандитов, ни разъезды конной полиции в Миранделлу не наведывались. Свет истинной веры высиял им на недолгий срок. Уже много лет в Миранделле не служили мессы, потому что стоило только капуцинам или лазаристам оказаться поблизости, как индейцы, прихватив жены детей, скрывались в зарослях каатинги. Постепенно миссионеры примирились с этой потерей и стали отправлять службу только для белых. Жан-апостол не помнил, когда именно наставник решил направиться туда. Годы странствий в свите святого не вытягивались в цепочку следовавших друг за другом событий, каждый из которых имело начало и конец, а смыкались в замкнутый круг одних и тех же дней и деяний. Но приход в индейскую деревню врезался ему в память навсегда. Починив часовню в Памбале, наставник с рассветом двинулся вдоль острого гребня невысокой горной гряды на север, прямо к оплоту язычества, где совсем недавно индейцы зверски расправились с семьей белых колонистов. Как всегда, никто не осмелился прикословить ему, но многие, Жан-апостол в их числе, изнемогая от палящих лучей, которые, казалось, вонзаются прямо в мозг, думали, что их встретят опустевшие хижины или град отравленных стрел. Однако они ошибались. К вечеру наставник и его спутники достигли вершины и с пением псалмов, славя Деву Марию, вошли в деревню. Индейцы при их появлении не выказали ни страха, ни враждебности, но и особого интереса к ним тоже. Эти люди с раскрашенными в белый и зеленый цвет лицами с порогов своих домов и карали, смотрели, как пришельцы развели на пустыре костер и собрались у огня, как потом вошли в церковь и стали молиться, как ночью они слушали проповедь наставника. Он говорил о Святом Духе, который и есть свобода, о скорбях Пречистой Девы, о пользе умеренности, бедности и жертвенности, и о том, что страданиями во имя Господа здесь, на земле, верующие заслужат награду на небесах. Потом индейцы услышали, как богомольцы снова восславили Божью Матерь, а когда настало утро, по-прежнему, не подходя к паломникам близко, ни разу не улыбнувшись, ни пошевелившись, они смотрели, как наставник повел своих людей на кладбище, где принялся выпалывать сорную траву и чистить надгробие. «Сам Господь вразумил тогда наставника», — говорил Жан-апостол. «Он бросил в землю семя, оно дало росток». Катарина молчит, но он уверен, что она вспоминает сейчас, как неожиданно появилась на дороге, ведущей из Бенденга в Беломонта, сотни индейцев. Они тащили свои пожитки, вели под руки и несли на носилках стариков, женщин и детей. С тех пор миновало много лет, но никто ни разу не усомнился в том, что эти полуголые, с раскрашенными лицами люди пришли в Канудас потому, что их деревню навестил наставник. Вместе с ними был и один белый по имени Антонио Огневик. Индейцы пришли в Канудас как к себе домой и поселились на соседнем с Макамбо пустыре, куда привел их старший Виланова. Там они выстроили свои хижины и стали сеять маис. Они собирались к храму слушать наставления, научились грехом пополам объясняться по-португальски, но по-прежнему составляли особую общность. Время от времени наставник посещал их, и, завидев его, они начинали приплясывать, мерно и ритмично тупая. Приходили к ним и братья Виланова, с которыми индейцы вели обмен. Жан-апостол всегда относился к ним как к чужим. Теперь он переменил свое мнение. В тот день, когда солдаты тремя колоннами, две со стороны реки, а третья от Жеремоаба, двинулись на Белла-Монте, на пути у них встала Миранделла. Индейцы отбивались отчаянно. Прибежав с двумя десятками воинов католической стражи им на выручку, Жуан на мгновение замер, пораженный численностью нападавших, которые заполнили улочки. Индейцы стреляли из луков, метали в них свои деревянные копья, каменные топоры, сражаясь в окружении, а их женщины, выкрикивая проклятия, бросались на солдат, кусались, царапались, пытаясь вырвать у них из рук винтовки. Не меньше трети всех обитателей Миранделлы полегло в том бою. В дверь стучат. И Жан-апостол отрывается от своих дум. Катарина, отведя в сторону прикрепленную проволокой доску, открывает дверь. И в лачугу врывается клуб пыли, ослепительный свет и уличный шум. На пороге один из сыновей Анорио Вилановы. «Дядя Антонио зовет вас к себе», — говорит он. «Скажи, сейчас приду», — отвечает Жуан. «Счастье долгим не бывает», — проносится у него в голове, и, взглянув на жену, он догадывается, что и она подумала сейчас об этом. Жан натягивает штаны из сыромятной кожи, рубаху, всовывает ноги в сандалии и выходит на улицу. Сияющий полдень слепит глаза. Как всегда, старики, женщины и дети, сидящие у порогов своих домов, здороваются с ним, а он кивает им в ответ. Женщины, собравшись в кружок, толкут в ступах маис. Мужчины, переговариваясь в полголоса, заделывают глиной и тростником отверстия в стенах. Где-то уже слышится гитара. Жон Апостол знает, что сотни других мужчин и женщин, ему не обязательно видеть их, копаются сейчас в земле на берегу Вассы-Барис, на дороге в Жеремоаба, расчищают сады и огороды, чинят корали и хлевы. Мусора почти нигде не видно, на месте сгоревших домиков уже стоят новые. «Это все благодаря Антонио Виланове», — думает он. Не успела еще кончиться процессия в честь избавления от Антихриста, как Антонио во главе добровольцев и отрядов католической стражи уже распоряжался похоронами, расчищал улицы, восстанавливал разрушенные дома, сгонял в гурты перепуганных коз и овец. Все это сделали они. Какая самоотверженность, какое геройство! Вот они стоят, кивают им и улыбаются, как ни в чем не бывало, а вечером потянутся в храм Господа Христа, будут внимать словам наставника. А ведь нет в Канудосе семьи, где кто-нибудь не был заколот, застрелен, сожжен заживо или не лежал бы раненый в одном из битком набитых домов спасения, в церкви святого Антония, превращенной в лазарет. Но в эту минуту он вдруг останавливается, словно наткнувшись на невидимые препятствия. Он закрывает глаза, вслушивается. Нет, это не греза, не обман слуха. Тонкий голосок продолжает свой заунывный речитатив. Откуда-то с самого дна памяти, ручейком, стремительно набирающим мощь, появляется смутное, волнующее видение. Вот застучали, сталкиваясь мечи, засверкали стены раззолоченных дворцов. «Это же поединок рыцаря Фьеробраса с Оливье», — думает он. Это самый любимый его рассказ из жизни 12 пар Франции. Как давно он не слышал его? Голос рассказчика доносится с перекрестка Кампо-Гранде и улицы Святого Духа. Там уже собралась толпа. Жан идет туда, и люди расступаются, давая ему дорогу. О том, как Оливье попал в плен и вышел на поединок, рассказывает ребенок. Нет, это не ребенок. Это карлик. Крошечный, щупленький, он перебирает струны воображаемой гитары и все показывает в лицах. Вот противники отвесили церемонные поклоны Карлу Великому, вскочили на коней, галопом, с копьями наперевес, ринулись навстречу друг другу. Рядом с карликом прямо на земле сидит женщина, держа на коленях жестянку, и еще какой-то костлявый, сгорбленный, перемазанный глиной человек с тем напряженным выражением лица, какое бывает у слепых, стоит неподалеку. Жан Апостол припоминает всех троих. Это те, кого они отбили у солдат вместе с падре Жоакином. Антонио Виланова пустил их в арсенал переночевать. Он дотрагивается до плеча карлика, и тот смолкает на полуслове. «Ты знаешь ужасную поучительную историю Роберта Дьявола?» После секундного замешательства карлик кивает. «Хотелось бы как-нибудь послушать», — стараясь успокоить его, — говорит Жоан, и, наверстывая упущенное время, бросается бегу. По всей Кампо-Гранде зияют воронки от снарядов. Фасад господского дома издырявлен пулями. «Благословен будь Господь!» — шепотом произносит он, садясь на перевернутый бочонок рядом с мечным. Лицо его, как всегда, каменно-бесстрастно, но все остальные — братья Виланова, старая Макамбира, Жоан Большой, Педрон — озабоченные хмуры. Всклокоченный, заросший щетиной, выпочканный в грязи с головы до ног падре Жоакин тоже здесь. «Ну, что там в Жоазейро, падре?» — спрашивает его Жоан Апостол. «Много солдат. Падре Максимилиано приехал из Кеймадоса и привез, как я просил, полный список». Он достает из кармана лист бумаги и, задыхаясь, начинает читать. «Первая бригада. 7-й, 14-й, 3-й пехотные батальоны. Командир полковник Жоакин Мануэл де Медейрос. Вторая бригада 16-й, 24-й, 25-й пехотные батальоны. Командир полковник Игнасио Мария Гувея. Третья бригада 5-й артиллерийский полк 5-й и 9-й пехотные батальоны. Командир полковник Олимпио де Силвейро. Начальник дивизии генерал Жоан де Силва Барбоза. Командующий экспедиционным корпусом генерал Артур Оскар». Окончив читать, он растерянно поднимает глаза на Жоана. «Сколько же это выходит, падре?» — спрашивает тот. 1005, — бормочет священник в ответ. «Но это только те, что прибыли в Кеймадос и в Монте-Санто. С севера эссержипы идут еще». Он снова начинает читать дрожащим голосом. «Колонна под командованием генерала Клаудио де Морала Саважа. 24-я, 5-я, 6-я бригады, усиленные 22-м, 31-м, 33-м пехотными батальонами, артиллерийским дивизионом, 34-м, 35-м, 40-м, 26-м, 32-м батальонами и еще одним артиллерийским дивизионом. Еще примерно 4000 штыков. Они выгрузились в Аракажу и идут на Жеремоаба. Имена командиров бригад падре Максимилиано узнать не удалось. Я сказал, что это не важно. Верно ведь, Жуан, не важно? Конечно, падре Жуакин. Очень ценное сведение. Господь да вознаградит вас. Падре Максимилиано истинно верующий, еле слышно говорит священник. Он мне сказал, что очень боялся, когда собирал эти сведения, а я ему говорю, мне еще страшнее было. Он вымученно улыбается и добавляет, им там не сладко приходится. Людей тучи, а есть нечего. Лошадей, мулов нет, вести не на чем. Говорят, они смогут отправиться лишь через несколько недель. Жон апостол кивает. Все молча и сосредоточенно следят за роем мух, за прихотливыми петлями и восьмерками, которые выписывает в воздухе оса. Наконец она пристраивается на колени Жуана Большого, и негр щелчком сбрасывает ее на землю. Жуан Апостол, словно впервые, слушает картавое бормотание попугая. «Еще я повидался там с доктором Агиляром де Насименто», — спохватывается падре Жоакин. «Он считает, единственное, что можно сделать, — это разойтись всем по домам, разбежаться кто куда, пока этот молот еще не опустился». Помолчав, он окидывает боязливым взглядом семерых мужчин, которые смотрят на него почтительно и внимательно. Ну а если все-таки решено будет дождаться солдат, тогда он может предложить кое-что. Он опускает голову, словно усталость или страх не дают ему договорить. «Сотня винтовок Комблен, 25 ящиков с патронами», — произносит Антонио Виланова. «Навехонькие, только-только с фабрики, еще смазка не снята. Их можно провести через Уауа и Бенденго. Дороги пока свободны». Он вытирает платком мобильный пот, выступивший у него на лбу. «Но в Канудосе не наберется потребного количества кош и скотины, чтобы заплатить». «Зато есть золото и серебро», — отвечает Жуан Апостол, прочитав в его глазах немой вопрос, мучивший Антонио еще до того, как Кангасейра пришел сюда. «Они принадлежат Пречистой сыну ее», — еле слышно бормочет падре Жуакин. «Ведь это святотатство получается, а?» «Наставник скажет», — отвечает Жуан Апостол. «Надо спросить у него». «Нет предела страху», — думал репортер. Дни лишились часов, фигур и лиц. Туманная пелена заменила собой свет, и он, напрягая глаза так, что они начинали болеть и слезиться, время от времени зажмуриваясь, чтобы дать им отдохнуть, извлек для себя одну неожиданную истину. «Он — трус». Любопытно, что сказали бы об этом его коллеги из «Журнал де Нотисиас», из «Диарио де Баия», из «Республикана», ведь и он, вечный охотник за новыми впечатлениями, пользовался среди них репутацией отчаянного малого. Кто, как не он, еще в ту пору, когда родения негров внушали белым только смешанный с брезгливостью страх, одним из первых стал пробираться на отдаленные окраины Баии, чтобы посмотреть кандомбле. Кандомбле — родение афро-бразильского культа. Кто водил знакомство с колдунами и чародеями? Кто отправился в Жуазейро, чтобы взять интервью лейтенанта Пироса Феррера, возглавлявшего первую экспедицию против Канудоса, окончившуюся так плачевно? Кто добровольно вызвался сопровождать Морейру Сезара? И все-таки я самый трусливый человек на свете. Карлик продолжал монотонным речитативом живописать приключения, злоключения, любовные похождения Оливье и Фьеробраса. Обступившие слушатели, репортер не смог бы даже сказать, мужчины это или женщины, не шевелились. Люди были полностью захвачены рассказом, позабыли о Канудосе, потеряли счет времени. Настоящее светопредставление. Он слушает, как неграмотный карлик пересказывает романы о рыцарях круглого стола, попавшие сюда несколько веков назад в походном сундучке какого-нибудь конкистадора или шкалера из Коимбры. Какие еще чудеса ждут его тут? Желудок свело от голода, и он спросил себя, даст ли им благодарная публика поесть. Вот еще одно открытие. Поистине здесь каждый день учат чему-нибудь новому. Забота о пропитании может, сковав волю и поработив душу, стать главным и единственным занятием. Голод — неиссякаемый источник мук, которое испытывал он теперь после того, как разбил очки, оказавшись полуслепым, постоянно натыкался на кого-то или на что-то, до крови ушибался об острые грани непонятных предметов, то и дело встававших у него на пути, ежеминутно бормотал извинения: «Простите, ради бога, я не вижу», чтобы не навлечь на себя гнев тех, кого он толкал и задевал. Помолчав, карлик сказал, что бренная плоть требует пропитания, и репортер сразу же представил себе, какую жалостную гримасу он скорчил при этом. Словно очнувшись, он потянулся к Жюремину, нащупал ее руку. Это повторялось по много раз на дню, особенно когда случалось что-нибудь новое. Тогда страх, живший в его душе, овладевал им безраздельно, правил самовластно, потому что не было ничего страшнее этих встреч с новым и неожиданным. Прикосновение его к руке Жюремы было мимолетно, только чтобы успокоиться. Теперь, когда падре Жоакин куда-то сгинул, она оставалась его последней надеждой. Он смотрел на мир ее глазами, она смиряла его тревогу. Какую обузу взвалила на себя эта женщина? Почему она не бросит его и карлика, не уйдет? Что это, великодушие? Нет, это равнодушие, всепоглощающая вялость ума и сердца. Но карлик своими рассказами и шутовством умудрялся добывать то горсть фарини, то ломоть вяленой козлятины, а вот от него толку не было никакого, и рано или поздно Жюрема это поймет и отделается от него. Карлик, отпустив несколько шуток, которые никого не рассмешили, продолжил историю рыцаря Оливье. Репортер угадал, что рука Жюремы тянется к нему, мгновенно стиснул в кулаке и поднес к рту нечто, оказавшееся сухарем, торопливо и жадно заработал челюстями, полностью поглощенный этим занятием, глотал он с трудом, но и с ликованием. «Если выживу, — подумал он, — я возненавижу даже цветок, название которого стало ее именем». Жюрема знала, до каких пределов доходила его трусость, знала, до чего она могла его довести. Счастливый, испуганный, он медленно перетирал зубами сухарные крошки, вспоминая первую ночь Канудоси, когда измученный, полуслепой, со стертыми в кровь ногами, поминутно спотыкаясь и падая, он глохнул от несмолкаемых криков в честь наставника. Ему казалось тогда, что накатывающая на него могучая, рассыпающая искры, пахнущая маслом и ладаном волна незнакомых голосов, распевавших летание, вот-вот поднимет его и унесет. И вдруг она отхлынула. Все стихло и замерло. «Это он. Это появился наставник», — подумал он. И с такой силой стиснул ладонь Жюремы, весь день он цеплялся за нее, что женщина прошептала: «Отпусти, больно!» Потом, когда хрипловатый голос смолк и толпа стала расходиться, они втроем опять оказались на этом пустыре. Падре Жоакин исчез еще при входе в Канудос. Какие-то люди увлекли его за собой, и репортер во время проповеди слышал, как наставник высылал хвалу Господу за то, что священник, целый и невредимый, опять вернулся к своей пастве. Он подумал, что падре Жоакин, наверное, стоит рядом со святым, на помосте, на лесах или на колокольне. Значит, прав был полковник Морейро Сезар. Падре Жоакин был и остается одним из мятежников, их единомышленником и пособником. Вот тогда репортер заплакал, как не плакал, наверное, и в детстве. Сотрясаясь от рыдания, он умолял женщину вывести его из Канудоса, обещал ей и одежду, и дом, и все, что угодно, только бы она не бросила его, полуслепого, полумертвого от голода. Да, одна лишь Жюрема знает, до чего может довести его страх, в какую трясущееся, вымаливающее сострадание ничтожество превратить. Карлик окончил свой рассказ. Раздались жидкие рукоплескания, слушатели стали расходиться. Репортер напряженно смотрел перед собой, пытаясь определить, дали им что-нибудь или нет, и унылое предчувствие говорило ему, что жестяная миска на коленях у Жюремы по-прежнему пуста. «Ничего?» — спросил он, догадавшись, что они опять остались втроем. — Ничего, — со всегдашним безразличием ответила, поднимая Жюрема. Репортер тоже встал и двинулся следом за Жюремой. Он помнил, что она худенькая, оборванная, с распущенными волосами. Карлик шел рядом. У самого своего локтя он чувствовал его голову. — Они еще беднее, чем мы, — услышал он его бормотание. — Жюрема, помнишь Сипа? Здешний народ еще несчастней. В жизни своей не видывал столько слепых, безруких, безногих, припадочных. У того носа нет, у того ушей, и все в лишаях, коросте, в язвах, в рубцах. Тебе-то, Жюрема, до этого дела нет, а мне есть. Тут я чувствую себя таким, как все, ни лучше, ни хуже. Он рассмеялся, потом принялся что-то весело насвистывать. «А сегодня нам дадут мои свои каши?» — с внезапным беспокойством спросил репортер. «Если правда, что падре Жакин уезжает, помощи нам ждать неоткуда». «Что же это он нас бросил?» Уже позабыв о каше, продолжал он обиженно. «А почему бы ему нас не бросить?» — ответил карлик. «На что мы ему сдались? Кто мы ему? Друзья? Знакомые? Скажи спасибо, что устроил нас ночевать». «Да, падре Жакин помог им, дал крышу над головой. Кто же, кроме него, мог замолвить за них словечко? Кому обязаны они были тем, что репортер, чувствуя, как после ночевки под открытым небом нестерпимо ноют кости и мышцы, услышал властный и звучный голос, вполне подходящий широкоплечий плотной фигуре бородача? «Можете ночевать в арсенале, только из Беломонта ни шагу». «Их считают пленными?» Ни он, ни карлик, ни Журема ни о чем не осмелились спросить этого человека, обладавшего властью. Недаром же он несколькими словами обеспечил им приют и пропитание. Он проводил их в какое-то обширное, как показалось репортеру, полутемное, сплошь заставленное чем-то теплое помещение, не спросив даже, кто они и зачем пожаловали в Канудос, ушел, повторив на прощание, что из города им выйти нельзя, и чтоб поосторожнее были с оружием. Журема и карлик объяснили репортеру, что их со всех сторон окружают винтовки, порох, динамитные шашки, трофеи, отбитые у 7-го полка. Какая нелепость! Они живут теперь в арсенале, битком набитым орудиями уничтожения. Нелепость? Отчего же? Жизнь его больше не подчиняется законам логики, и отныне ничего нелепого в ней быть не может. Надо или принимать ее такой, как есть, или покончить с собой. С того дня, когда репортер, стиснутый каменно неподвижной толпой, над которой висело почти физически ощутимое безмолвие, впервые услыхал громкий, глубокий, непостижимо отчужденный голос наставника, ему стало казаться, что в Канудосе событиями, людьми, ходом времени, смертью управляет не разум, а нечто иное, то, что было бы несправедливо назвать безумием и слишком неточно верой или суеверием. Еще не успев вникнуть в смысл слов, еще не захваченный торжественным тоном наставника, репортер был поражен, ошеломлен, сбит с толку тем, как тихо и неподвижно стояла громадная толпа. Это напоминало... Он упорно напрягал память, потому что был уверен, как только вспомнит, тотчас сумеет раскрыть эту тайну, облечь смутное чувство в слова. «Кандоблы!» На кривых улочках за вокзалом Калсада, на убогих фермах в пригороде Сальвадора, наблюдая за родением, слушая кантиги, кантиги — ритуальные песнопения, на древних африканских языках он видел, как волжба освобождает человека от здравого смысла, логики, разума, противоестественно сплавляя воедино людей, предметы, время, пространство. И в эту ночь, стремительно наступившую, размывшую очертания фигур на площади, репортер почувствовал, что жители Канудоса, которым хрипловатый, отрывистый голос придавал силы и уверенности, отвергают все телесное, плотское, материальное, перестают заботиться об имуществе, об одежде, о пропитании, горделиво устремляя свои помыслы на жизнь духа, на веру, на убеждения, на поиски истины и стремление к добродетели. Покуда звучал этот завораживающий голос, репортеру казалось, что он знает разгадку и понял, наконец, почему Канудос возник, почему выстоял этот призрачный город. Но как только наставник замолчал, люди вдруг стали прежними, а его вновь охватили тревога и неуверенность. «Вот вам немножко фарине и молоко», — произнес женский голос, принадлежавший жене Антония Вилановой или ее сестре. Голоса у них были очень похожи. Репортер вмиг перестал размышлять об отвлеченностях. Жадно и бережно подхватывал он кончиками пальцев крупинки маиса, отправлял их в рот, прижимал языком к небу, и всякий раз, когда козье молоко глоток за глотком текло по пищеводу в желудок, чувствовал подлинное блаженство. Съев свою долю, карлик отпрыгнул и весело рассмеялся. «Поел, весел, голодный, печален», — подумал репортер. «А чем он лучше? Он тоже теперь чувствует себя счастливым или несчастным в зависимости от того, полон или пуст его желудок. Эта примитивная истина царит в Канудосе, но можно ли назвать его жителей материалистами? Нет, нельзя. Еще одна мысль не давала ему покоя все эти дни. Возникшая здесь общность, неведомыми путями, тычась в потемках и часто оказываясь в тупиках, пришла к освобождению от скаредных забот о хлебе насущном, от повседневной мелочной суеты, от требований плоти, от всего, что там, откуда он явился, остается главным. Неужели в этом угрюмом раю духовности и нищеты он найдет себе могилу? В первые дни он еще мечтал, как сговориться с падре Жоакином, как они наймут проводников, достанут лошадь и вернутся в Сальвадор. Но священник из Кумбы больше не появлялся, а теперь прошел слух, что он уезжает. По утрам не служил мессу, по вечерам не читал проповедь с лесов храма. Подойти к нему, пробившись сквозь окружавшие наставника и его свиту плотное кольцо вооруженных мужчин и женщин с голубыми тряпицами, было невозможно, и никто не мог сказать, наверное, вернется ли он. Но сумел бы он поговорить с ним, что изменилось бы? Да и что бы он ему сказал? «Падре Жоакин, мне страшно оставаться в логове мятежников, помогите мне выбраться отсюда, проведите меня туда, где есть солдаты и полицейские, там я буду в безопасности». А священник бы ему ответил: «Вы-то, господин журналист, будете в безопасности, а я? Не забывайте, что я чудом спасся от смерти, от полковника Живореза. И вы хотите, чтобы я пошел туда, где есть солдаты и полицейские?» Вообразив этот разговор, репортер расхохотался. Он как бы со стороны слышал свой истерически лающий смех и боялся оскорбить людей, которых едва различал, но ничего не мог с собой поделать. Карлик тоже залился смехом, и репортер представил себе, как сотрясается от хохота щуплое и несуразное тельце. Жюрема не смеялась, и это рассердило его. «Правда, говорят, мир тесен. Вот мы и опять встретились», — услышал он хрипловатый низкий голос и заметил несколько вплотную придвинувшихся фигур. Самый низкорослый из подошедших, с чем-то красным на голове, должно быть, это был платок, остановился перед Жюремой. «А я думал, псы убили тебя там, на горе». «Нет, не убили», — отвечала Жюрема. «Ну и славно, что не убили», — сказал человек. «Жаль было бы». «Она ему приглянулась», — сообразил репортер и почувствовал, что ладони его вспотели. «Он заберет ее с собой. Он уведет Жюрему, карлик побежит за нею, а он останется один, незрячий, обессиленный, перепуганный». Он затрясся. «Малыша я помню, а этого вот вижу впервые. Твой новый товарищ?» — снова раздался мужественный, дружелюбно насмешливый голос. «Ну ладно, еще свидимся. Благословен будь, Иисус Христос». Жюрема промолчала, репортер напрягся в ожидании пинка, оплеухи, оскорбления. «Это не все», — послышался другой голос. И репортер узнал Жана Апостола. «Там, где сложены кожи, есть еще». «Хватит», — отозвался первый голос уже без всякой насмешки. «Нет, не хватит», — сказал Жан Апостол. «На нас идет 1008-9. Будь у нас в два, в три раза больше, и то не хватило бы». «Твоя правда», — раздалось в ответ. Репортер понимал, что мятежники ходят вокруг него, догадался, что они осматривают ружья, глядят, не избита ли мушка, вычищена ли казенная часть. 1008-9? На Канудос идет новая экспедиция. «Видишь, меченый, не все годятся», — сказал Жоан Апостол. «Смотри, ствол погнут, затвор поврежден, а у этой приклад разбит». «Меченый? Человек, говоривший Жюремой, меченый?» Рядом толковали о драгоценностях Приснодеве, о каком-то докторе Агиляре де Насименто. Шаги и голоса то приближались, то удалялись. Все разбойники из сертанов оказались в Канудосе, все душегубы стали праведниками. Как это понять? Люди прошли в метре от него, и репортер увидел прямо перед собой две пары ног. «Желаете послушать ужасную назидательную историю Роберта Дьявола?» — раздался голос карлика. «Я ее знаю, сеньор. Я часто ее рассказывал. Желаете?» «Как-нибудь в другой раз». «А почему ты называешь меня сеньором? Разве тебе не известно мое имя?» «Известно», — пробормотал карлик. «Прошу прощения». Шаги стихли. «Боже мой, Жоан Апостол, тот самый, кто отсекал своим жертвам уши и нос, раскоплял врагов, каленым железом выжигал у них на щеках свои инициалы, тот, кто вырезал целую деревню, чтобы подтвердить свою дьявольскую природу, и меченый, конокрад, грабитель, кровопийца, и оба в двух шагах от него. Как жалко, что нельзя записать это», — думал в смятении репортер. «Заметила, как он глядел на тебя. Вот повезло-то. Теперь будешь с ним жить под крышей и есть будешь всегда досыта. Он ведь один из тех, кто тут верховодит», — снова раздался голос карлика. «Ну а с ним что будет?» «Нет», — думает лейтенант Пирос Феррейра. «Тут на каждого приходится не по 10 мух, а по 1000, и они знают, что с ними не совладаешь». Когда новичок по наивности взмахивает рукой, чтобы согнать их, они не трогаются с места. Должно быть, это единственные в мире мухи, которые не взлетают, когда в миллиметре от них звонко хлопает человеческая ладонь. Глаза их дерзко смотрят на несчастного. Да, их можно раздавить, но что толку? На месте раздавленной тотчас возникнут невесть откуда 10 или 20 других. Лучше уж смириться с их присутствием, как смирились жители Сертанов. Мухи ползают по тарелкам и по одежде, покрывают сплошной шевелящейся массой стены и съестные припасы, облепляют младенцев. Перед тем, как откусить кусочек рападуры, сертанцы сгоняют муху, а если она ненароком попала в рот, выплевывают. Здешние мухи крупнее сальвадорских. Из всех обитателей сертанов, где и люди, и животные кажутся бесплотными тенями, это единственные жирные существа. Лейтенант, не одеваясь, валяется на неубранной кровати в своем номере гостиницы «Континенталь». В окно виден вокзал и щит с надписью «Вилла Белла де Санто Антонио де Кимайдас». Кого он ненавидит больше, мух или этот поганый городишко, в котором, судя по всему, он обречен окончить свои дни, умирая с тоски и размышляя о повадках здешних мух? Подобные минуты он забывает даже, как ему повезло. Здесь, в переполненном войсками Кимайдасе, где тысячи солдат и офицеров ночуют в бараках, наскоро выстроенных по берегам Итапекуру, или жмутся вчетвером в снятых или попросту занятых без спросу комнатах, он, лейтенант Пирос Феррера, один занимает номер местной гостиницы. Этой привилегией он пользуется по праву старожила. Ведь он здесь с тех самых пор, когда 7-й полк под командованием Морейры Сезара выступил в Канудос. А ему было дано унизительное поручение — заниматься отставшими и больными. Глядя в это окно, был он свидетелем событий, от которых вот уже 3 месяца лихорадят сертаны, штат Баию и всю Бразилию. Он видел, как полковая колонна двинулась по направлению к Монте-Санто. Он видел, как возвращались потом уцелевшие в этой катастрофе солдаты и офицеры, в глазах которых застыли изумление и ужас. Он видел, как еженедельно прибывавшие из Сальвадора поезда извергали из своего чрева пехотные батальоны, полицейские отряды и добровольцев, съехавшихся в этот засиженный мухами город, чтобы отомстить за смерть патриотов, установить попранный мятежниками порядок, незыблемую и неколебимую республику. Глядя в это окно, он видел, как сотни рвущихся в бой людей, таких пылких, таких неистовых, увязали в паутине бездействия, неподвижности и забот, не имевших ничего общего с теми высокими целями, которые привели их сюда. Негде было жить, нечего есть, не с кем спать. Не было даже врага. А что же было? Кражи и поножовщина. Накануне лейтенант Пирос Феррера присутствовал на военном совете офицеров 3-го батальона, созванном в связи с чрезвычайным происшествием, пропажей сотни винтовок «Конблен» и 25 ящиков с патронами, и слушал полковника Жоакина Мануэла де Мендейроса, который прочел заочный приговор военного трибунала, осудившего злоумышленников, даже при условии немедленного возвращения украденного, на смертную казнь. А потом доверительно сказал своим офицерам, что до сих пор еще не решено, как перебросить в Канудос огромный экспедиционный корпус. Выступление откладывается на неопределенный срок. «Войдите», — говорит лейтенант, услышав стук в дверь. Это его денщик пришел напомнить, что скоро начнется экзекуция над рядовым Килузом, приговоренным к телесному наказанию. Лейтенант, позевывая, натягивает на себя мундир и пытается припомнить физиономию этого Килуза, которого не то неделю, не то месяц назад секли за какую-то провинность. Он же его и сёк. А за что? Вина известная. Украл что-нибудь из полкового имущества, ограбил обывателей, еще не успевших убраться из Кеймадеса, затеял драку с солдатами другого полка или пытался дезертировать. Командир роты полагал, что розгами можно укрепить пошатнувшуюся дисциплину. Солдаты томятся от безделья, от тоски, от скверной и скудной кормежки. Ему, лейтенанту Пиросу Феррере, вовсе не по вкусу стягать подчиненных, но экзекуции стали частью повседневной жизни. Он привык к ним, как привык спать, одеваться, раздеваться, обедать, вдалбливать в солдатские головы премудрости воинской науки, вроде материальной части винтовок системы Комблена и Манвихера. Действий взвода, в наступлении и обороне, или же размышлять о мухах. Выйдя из дверей гостиницы, лейтенант идет по каменистому склону, который тянется до церкви Святого Антония и носит название проспекта Итапекуру, оглядывает по дороге окружающие Кеймадес холмы, покрытые высохшим от зноя кустарником. Они поднимаются над крышами зеленых, белых и синих домиков. Новобранцам во время учений тяжко приходится на этих раскаленных холмах. Он сам водил рекрутов, заставлял их окапываться, ложиться и вскакивать по команде, и знал, что они обливаются потом, а многие теряют сознание. В большинстве своем это волонтеры из других штатов. Они не привыкли к такому пеклу. Сделать даже несколько шагов по пустыне, да еще с полной выкладкой, мука мученическая. Сейчас улицы Кеймадаса почти пусты, зато вечером в глазах рябит от разноцветных мундиров. В ушах звенит от разноязыкового говора. Можно услышать все бразильские наречия и диалекты. Солдаты и офицеры бродят по городу, болтают, бренчат на гитарах, поют и слушают песни, вывезенные из родных краев. Пьют водку, которой еще можно разжиться по бешеным ценам. Кое-где мелькают фигуры солдат в расстегнутых мундирах и в нижних рубашках, но до самой церковной площади, обсаженной широколиственными пальмами, где всегда щебечет множество птиц, не встретишь ни одного местного. Их и в городе-то почти не осталось. Разве что какой-нибудь скотовод Вакейра, не уехавший вовремя по старости, болезни или просто потому, что был тяжел на подъем, взглянет на тебя, не скрывая злобы с порога своей лачуги, которую должен теперь делить с незваными гостями. Возле пансиона Пресной Девы Благодатной, на стене висит объявление «Без верхнего платья не обслуживаем», он встречает молодого офицера с красным от загара лицом. Это лейтенант Пинто Сауза из его батальона. В Кеймадасе он всего неделю еще не успел потерять свойственную новичкам восторженность. Лейтенанты подружились и по вечерам часто прогуливаются вместе. «Я прочел ваш рапорт о том, что произошло в Ауа», — говорит Пинто Сауза, шагая рядом с Пиросом Феррейрой по направлению к лагерю. «Это ужасно». Пирос Феррейра взглядывает на него, заслоняясь от солнца. «Для тех, кто был там, ужасно. Для бедного доктора Антонио Алвеса в особенности. Но разгром в Ауа... Детские игрушки по сравнению с тем, что постигло Фибронио де Брита и полковника Сезара. Я имел в виду не гибель людей, а ваши отзывы об экипировке и вооружении, уточняет Пинто Сауза. «А-а-а», — мычит Пирос Феррейра. «Не постигаю. Начальство пальцем о палец не ударило, чтобы исправить положение дел». Со второй и с третьей экспедициями случилось то же, что и с нами. Жара, колючки и пыль погубили солдат еще до того, как за них взялись мятежники. Лейтенант пожимает плечами. Потрясенный разгромом своей роты, он, едва вернувшись из Жуазейра, чуть не плача сел писать этот рапорт. Он мечтал, чтобы его печальный опыт пригодился товарищам по оружию. Он во всех подробностях излагал, как зной, дожди и пыль превращают фланелевые мундиры и суконные штаны в настоящие припарки, а острые шипы и каотинги рвут их клочья. Как солдаты, в кровь стерев ноги неудобной обувью, большую часть пути проделывали босиком. Однако главная часть доклада, написанная обстоятельно, четко, с полным знанием дела, была посвящена недостаткам вооружения. Несмотря на высокую точность, винтовки системы Манлихер непригодны для использования их в условиях пустыни. Стоит нескольким песчинкам попасть в казенную часть, как затвор заедает. Кроме того, при продолжительном ведении огня ствол разогревается, расширяется, а патроноприемник сужается так, что шестизарядные обоймы не проходят в него. По той же причине отказывает экстрактор, и отстрелянные гильзы приходится выбрасывать вручную. Кроме того, приклад, изготовленный из непрочной древесины, ломается при первом ударе. Лейтенант Пирос Феррейра не только писал об этом в своем рапорте. Он кричал об этом на всех углах и говорил во всех комиссиях, куда его вызывали. Ну и что изменилось? «Поначалу я думал, что мне просто-напросто не верят», — говорит он. «Считают, что я пытаюсь оправдаться, снять с себя вину за разгром отряда. Потом понял, почему начальство ни черта не делает и делать не собирается». «И почему?» — спрашивает Пинто Сауза. «Потому что тогда придется переобмундировывать всю бразильскую армию. Она вся в сукне. Куда девать солдатские башмаки? На помойку? А манлихеры в море? Годятся они или не годятся, с вооружения их никто не снимет». Они уже подошли к расположению 3-го пехотного батальона. Его палатки и бараки стоят на правом берегу Итапекуру, почти у городской черты, тянутся вдоль красноватой кромки отмели, вдоль огромных темных валунов, у подножия которых плещутся зеленовато-черные воды реки. Солдаты уже ждут лейтенанта. Развлечений никаких, и потому посмотреть на телесное наказание сбегается вся рота. Рядовой Келус, раздетый до пояса, стоит в кругу потешающихся над ним товарищей и со смехом переругивается с ними. При появлении офицера все подтягиваются и замолкают. И в глазах у Келуза, как ни старается тот сохранить нагловато-шутовское выражение, лейтенант замечает ужас. 30 розок», — говорит он, заглянув в батальонную сводку. «Порядочно. Кто тебя наказал?» «Полковник Жакин Мануэл де Медейрос», — господин лейтенант бормочет Келус. «А за что?» — спрашивает Пирос Феррейра, натягивая на правую руку кожаную перчатку, чтобы не натереть пузырей на ладони. Келус моргает, переминается с ноги на ногу, косится по сторонам. Солдаты посмеиваются, перешептываются. «Да ни за что, господин лейтенант!» — наконец выдавливает из себя Келус. Пирос Феррейра вопросительно смотрит на стоящих вокруг солдат. «За попытку изнасиловать гарниста 5-го полка!» — брезгливо морщась, говорит Пинто Сауза. «Мальчишке еще и 15 не исполнилось. Этого выродка Келуза застукал сам полковник Медейрос». «Все было не так, господин офицер. Это было совсем не так», — мотает головой Келус. «Господин полковник неправильно меня понял. Мы просто купались в реке, вот и все, клянусь». «Вы просто купались? А гарнист вдруг стал вопить и звать на помощь?» — говорит Пинто Сауза. «Хоть бы уж не врал». «А гарнист тоже меня неправильно понял», — невозмутимо отвечает солдат. Но когда раздается взрыв хохота, не выдерживает и сам смеется. «Ну ладно, раньше начнем, раньше кончим», — говорит Пирос Феррейра, выбирая прут. Ординарец протягивает им несколько штук. Он взмахивает прутом для пробы, и тотчас слышится густое жужжание, словно прилетел целый рой пчел. Солдаты пятятся. «Привязать тебя или выстоишь?» «Выстою, господин лейтенант», — побледнев, отвечает Келус. «А он у нас вообще парень стойкий, только до гарнистов падок», — вполголоса замечает кто-то, и все снова хохочут. «Ну, раз так, подставляй спину. Держись за воздух», — приказывает лейтенант. Сначала он бьет изо всей силы. Спина Келуза краснеет, солдат шатается. Пирос Феррейра, слегка вспотев и задохнувшись, умеряет размах руки. Солдаты хором считают удары. На втором десятке алые рубцы начинают сочиться кровью. От последнего удара Келус падает, но сейчас же вскакивает и, пошатываясь, поворачивается к лейтенанту. «Премного благодарен, господин лейтенант», — говорит он заплетающимся языком. Лицо его мокро, глаза налились кровью. «На здоровье», — отвечает тот, тяжело отдуваясь. «Мне, как видишь, тоже не сладко. Может, это тебя утешит. Ступай в лазарет, там тебе помажут спину. А к гарнистам больше не вяжись». Солдаты расходятся. Одни окружают Келуза, которому на спину набросили полотенце. Другие спускаются по глинистому откосу к реке, лезут в воду. Пирос Феррейра споласкивает лицо и руки, подписывает бумагу, удостоверяя, что экзекуция произведена, и продолжает разговор с Пинто Саузой. Тот все выспрашивает о подробностях боя под Уауа и о рапорте лейтенанта. «Винтовки старые или получены недавно?» «Старые. Из них стреляли еще в 94-м году во время кампании в Сан-Паулу и Паране. Да дело ведь не в этом. Не годятся нам Манлихеры. Их производят для европейских армий, а в Европе все другое. И климат, и природные условия, и хранят их там и чистят по-другому». В разных концах лагеря одновременно слышатся звуки горнов. «Общий сбор?» — удивляется Пинто Сауза. «С чего бы это?» «Начальство совсем ополоумило после пропажи комбленов», — отвечает Пирс Феррера. «Наверное, нашли воров и сейчас расстреляют». «Да нет. Наверное, прибыл военный министр. Его ждут». Они направляются к своему батальону, но там узнают, что велено собрать офицеров и 7-го батальона, и 14-го, весь командный состав 1-й бригады. Они бегут в штаб бригады, расположенный на кожевенном заводе в четверти лиги отсюда. В лагере царит непривычная суматоха. Гарнисты заливаются наперебой так, что невозможно определить, какие сигналы они подают. В мастерскую набилось уже несколько десятков офицеров. Некоторых сигнал сбора застал во время безмятежной сиесты. Они еще оправляются и застегивают мундиры. Командир бригады, полковник Жакин Мануэл де Медейрос, взобравшись на скамейку, держит речь к собравшимся, но не слышно ни слова, потому что его голос заглушен дружным «ура», восторженными возгласами, здравицами в честь Бразилии и республики. Кое-кто из офицеров даже подбрасывает в воздух фуражку. «Что происходит?» — допытывается Пинто Сауза. «Через 2 часа выступаем в Канудос!» — ликую, кричит ему в ответ какой-то артиллерийский капитан.